и притормозил у входа в жилище Джона Макленнана. Оленевод долго отряхивался, словно он приехал сквозь пургу, хотя на дворе была ясная безветренная погода, которая бывает в середине зимы, в пору тревожных сполохов полярного сияния. Наконец, избавившись от последней снежинки, Ильмыч вполз в полог и молча принял из рук Пыльмау чашку с горячим чаем. Потом также молча и долго строгал ножом кусочек промерзшего до каменной твердости нерпичьего мяса. Снова пил чай и лишь изредка бросал на Джона молчаливые и пытливые взгляды. Насытившись, Ильмач как-то дернулся, звякнув стеклянной посудой, вынул бутылку из-за пазухи и сделал прямо из горлышка большой глоток. «Будешь?» — спросил он, протягивая Джону обслюнявленное горлышко. Джон молча помотал головой. Скользнув взглядом по детишкам, которые строили жилище из тюленьих зубов в дальнем углу полога, Ильмач спросил. «Почему вы такие?» Он в упор смотрел на Джона, и в глубине его узких глазенок таилась ненависть, словно нарисованная тушью на самом дне зрачка. «Какие?» — зябко передернул плечами Джон. «А вот такие!» — громко сказал Ильмач, заставив детей оглянуться на него. «Почему вы всегда так смотрите на меня? Чем я хуже вас?» «Я понимаю, есть люди, которые недостойны того, чтобы сидеть рядом с тобой, рядом со мной, рядом с капитаном Большеносым. Но я же Ильмач, я человек достойный уважения. Если не хотите уважать меня как человека, то убирайтесь с нашей земли». «Что же случилось?» — спросил, наконец, Джон, улучив момент, когда разгневанный Ильмач остановился передохнуть. «А вот что!» Ильмач снова извлек бутылку, сделал торопливый глоток и начал рассказ. «Поехал я в гости к своему другу, к человеку, которого считал другом. Большеносый хорошо меня встретил, похвалил меня перед другими, которые приезжали только попрошайничать, но в деревянный полог не пустил. Подвел меня к большому полотну входа и прочитал начертанные там слова. «Входить нельзя». «Почему?» — спросил Джон. «Я тоже спросил, почему. Может, кто-нибудь болен заразной болезнью? Или кто-нибудь родил ребенка и обычай просит оставить в покое роженицу? Но на корабле все были здоровы, никто не рожал, и похоже на то, что мужчины вмерзшего корабля вообще не думали о женщинах. Просто Большеносый брезговал нами, не брезговал нашими оленями, нашей рыбой, шкурами песцов, лисиц, белых медведей, а нами брезговал». «Не может быть!» — воскликнул Джон, вспомнив добрую улыбку капитана Амундсена и его слова о том, как на протяжении его многих славных путешествий первыми помощниками были местные жители, подлинные герои и жители исследуемых земель. «А вот может быть!» — отрезал Ильмач, распаляясь то ли от выпитого, то ли от воспоминаний. «Он сказал мне, оленному человеку, самому чистому жителю, который каждый день ложится в выбитый и вымороженный полог на чистой оленьи шкуры, что боится вшей. Понимаешь, что он сказал? Он сказал, что боится моих вшей». Да, такого оскорбления не то, что Ильмач, а любой оленевод не снесет. Оленный человек, кочующий по тундре,